Дурнота прошла только тогда, когда гондола, направляемая веслом Пабло, отчалила от набережной. А до этого момента все для Дамианы будто смешалось в одно финальное действие оперы. Музыка, овации, летящие на сцену цветы. Зрители кричали брависсимо, вскакивая с мест. Сверху опускалась люстра с тысячей свечей. А Мия стояла оглушенная, будто вокруг нее внезапно образовался огромный пузырь тишины. Она смотрела на этот цветок, глазами полными ужаса и прижав ладонь ко рту. Значит, только что она видела не прошлое и не будущее. Она видела настоящее. То, что происходило в этот момент где-то за кулисами. Здесь и сейчас. Светлейшая услышала ее молитвы и показала убийц. Мужчину и женщину в масках. И Дамиана была уверена, это те самые люди, что привезли в лодке тело девушки и положили перед зданием базилики. И они совершенно спокойно стояли за кулисами прямо здесь, в театре, и они наблюдали за ней. Они знают, кто она. А этот цветок... Этот цветок — послание о том, что она следующая. И то, что они совершенно ничего не боялись, отправляя ей такое послание, напугало ее едва ли не до обморока. Слишком много видений сегодня, слишком много потрясений. Маэстро все понял сразу. Он что-то сказал на ухо Лоренцо, опустился рядом с ней на колено и спросил, что она видела. И Мия сбивчиво рассказала ему все. Дальше она запомнила только, как они быстро покинули ложу, не став дожидаться, когда на сцену с поклонами выйдут все артисты, не стали приветствовать Примадонну, а поспешили прочь, торопливо спустились по лестнице и вышли на набережную, где гостей театра ожидали многочисленные лодки. Но для Дамианы все происходившее было как в тумане. Сеньор Лоренцо о чем-то тихо говорил с маэстро, а затем остался на причале, сказав, что у него еще есть незавершенные дела. И Дамиана была этому только рада. Сейчас ей хотелось лишь одного — убраться поскорее из этого места. А еще лучше снова сбежать в Марджолетту. Она куталась в манто, потому что ее била дрожь, и смотрела на воду, а маэстро деликатно молчал. И только когда они вошли в палаццо Скаллигеров, страх понемногу отступил. Зато вернулась злость. «Идемте в мой кабинет, Монна Росси», — произнес маэстро спокойно, как будто ничего и не случилось. «Нам нужно поговорить». Они вошли, маэстро запер дверь, и первое, что сделала Дамиана, стянула с себя манто и швырнула его на кресло. Попыталась снять ожерелье, но застежка не поддавалась дрожащим пальцем. «Снимите его с меня!» — воскликнула она, нетерпеливо взмахнув руками. «Снимите его сейчас же!» Маэстро подошел, и она даже вздрогнула, когда его пальцы коснулись ее шеи. Но едва замок расстегнулся, она выскользнула из ожерелья, оставив его в руках маэстро, и отошла подальше к камину. «Дамиана, послушайте, вам не нужно бояться», — мягко произнес маэстро, пытаясь, видимо, ее успокоить. Но она не дала ему договорить. «Не нужно? Как это не нужно? Я их видела. Они стояли там за сценой. И они смотрели прямо на меня. А этот цветок — это послание. Я следующая. И мне, по-вашему, не нужно бояться? Да чтоб вам пропасть!» «Здесь вы в безопасности», — твердо произнес маэстро и бросил ожерелье на стол. «В безопасности? Только здесь? А что дальше? Вы сделали из меня приманку. О, Сиренисима! Теперь они придут за мной. Нет, все, с меня хватит. Я ухожу. Я поплыву в Марджолетту и прямо сейчас. Дайте мне Пабло или Жилью или еще кого-нибудь. Я не хочу здесь оставаться», — огрызнулась Дамиана, проводя ладонями по шее, там, где больше не ощущалась тяжесть ожерелья. «Прямо сейчас? Вы в своем уме, Монна Росси?» — раздраженно воскликнул маэстро. «Я более в своем уме, чем когда-либо», — воскликнула она, взмахнув руками. «Там я спрячусь, и никто меня не найдет». «А почему вы так уверены, что они вас не найдут?» — спросил маэстро, глядя на нее внимательно, и в его голосе прозвучал какой-то отголосок угрозы. «Знаете, моя мать прекрасно умела прятаться у всех на виду, и делала это не один год». «И где она теперь?» — спросил маэстро, подходя ближе. «Я вас не отпущу никуда. Ни в какую Марджолетту даже не думайте. Уж точно не сейчас. Я вас запру в комнате, если понадобится, и сам буду охранять. Понятно вам это?» — произнес он совершенно серьезно. «Лучше расскажите мне, что еще вы увидели». «Мы должны их поймать, вы же понимаете». «Да ничего больше я не видела!» — яростно воскликнула она, не в силах унять свое раздражение. Маэстро налил ей марсала и протянул — но она отмахнулась. «Послушайте, Дамиана, Он поставил бокал на край стола и сделал шаг ей навстречу. «Я знаю, что это не так. Я наблюдал за вами. Не нужно ничего скрывать, особенно сейчас. Вот именно сейчас самое время рассказать мне, что именно вы видели. Даже если это чужие тайны. Даже если мои», — добавил он, непроизвольно понизив голос. «Рассказать, что я видела?» — воскликнула Мия, снова взмахнув руками, и отошла от камина к окну. «Вы в самом деле хотите знать? Да я каждый раз вижу одно и то же. Одно и то же, раз за разом. Вас и эту проклятую Веронику. Как вы обнимаете ее, как целуете, как страдаете по ней, да чтоб ей пропасть, как рисуете ее бесконечно. Я вижу ее и вас, везде. В баре Ле Мэр, и здесь, в палаццо, в храме, и даже в вашей сокровищнице». Она развела руками и сжала их в кулаки. «И я все это чувствую, как будто я там, а я не хочу на это смотреть». Она взмахнула руками, будто разрезая ладонями воздух. «Не хочу видеть вас с ней. Мне это не нужно, понимаете? Не нужно совсем. Что еще я вижу? О, Сиренисима! Вашу свадьбу с Беатриче Нагаролла. Вот что я вижу. И я не хочу всего этого видеть, слышите? Не хочу». Дамиана шагнула от окна назад к камину, пытаясь унять свой гнев, и вдруг остановилась как вкопанная. Стена за камином сейчас не была задернута шторой, и ей хватило одного взгляда, чтобы понять, на этой стене она. В центре висел рисунок, сделанный рукой маэстро, на котором была изображена она, сидящая в полоборота, с яблоком в руке. А вокруг записки. Много записок. От ее внимания не ускользнула надпись. Есть ли у нее дар? «Вы что, изучаете меня? Как всех этих бабочек?» Спросила она внезапно охрипшим голосом и резко повернулась к маэстро. «Так значит, все-таки она с самого начала была права. От патрициев не жди ничего хорошего. Ее дар — вот все, что им нужно от нее. Вот, значит, для чего вся эта обходительность, ваза с яблоками, это платье, бриллианты и конфеты, которые он таскает с собой. И в театре он соблазнял ее тоже поэтому? Он собирается жениться на Беатриче, а Дамиана нужна под боком, чтобы пользоваться ее даром. Да чтоб вам всем пропасть. Зря она вернулась сюда. Зря. Предсказание начинает сбываться. Может, это он, король воды? Так кто из братьев станет причиной ее погибели?» Маэстро сделал еще шаг ей навстречу, и было видно, как он раздосадован тем, что она увидела его записи. В кои-то веки он не успел нацепить на лицо маску своего обычного безразличия, и она увидела все, что обычно он прекрасно умел скрывать. «Дамиана, погодите», — произнес он, выставляя вперед руку, словно пытаясь успокоить ее этим жестом. «Я вам объясню. Стойте, где стоите, маэстро, и не подходите ко мне», — воскликнула она, схватив с каминной полки фарфоровую статуэтку и ткнула ею в рисунок. «Я ведь знала, что патрициям только это и нужно. Мой дар. Моя мать меня об этом предупреждала. А я-то, дура, доверилась вам». «Разве не об этом вы договаривались с Лоренцо? Не о том, что он вам платит, а вы используете свой дар, чтобы найти убийцу?» — резко спросил маэстро. «А попутно вы рассказывали ему все, что вам удавалось узнать из ваших видений, в том числе и чужие тайны, мои тайны. Не так ли? Все это обо мне и Веронике вы ведь рассказывали моему брату. Не рассказывали мне, но рассказывали ему. Я ничего не упустил, Монна Росси?» «Клятый сеньор Лоренцо. Значит, он сам все рассказал брату. А я должна была рассказать вам о вашей любви?» Она впилась в него таким же взглядом, как и он в нее. «О поцелуях в сокровищнице? О вашей боли? Чтобы вы снова набросились на меня, как в прошлый раз? Вы сами сказали, не лезть в вашу жизнь». «Я и не лезла. Да чтоб вам пропасть. Я не хочу всего этого знать. Раз вы все еще ее любите, любите себе дальше. Но теперь по вашей вине за мной будут охотиться эти ненормальные. И я должна сама о себе позаботиться. Да лучше бы мне вообще никогда вас не знать. Я для вас такая же бабочка, как эти несчастные, с той лишь разницей, что я пока жива. А надолго ли? Ненавижу вас. Оставьте меня в покое. С этой минуты я больше на вас не работаю». Она кричала и не могла остановиться, такая сильная обида накатила на нее от этих слов маэстро. «Дамиана, погодите же. Я не это хотел сказать. Все это...» — он указал рукой на ее рисунок, висящий на стене — «это не то, чем кажется». «А чем это кажется?» «Вы любили жену своего брата. Вы тоскуете по ней и рисуете ее. А теперь я невеста вашего брата. А вы женитесь на клятой альбицийской жемчужине. Так женитесь на ней. И не смотрите на меня вот так. и не говорите со мной, как в этом проклятом театре. Никогда больше. Слышите?» Она хотела швырнуть куда-нибудь статуэтку, но злость ее иссякла так же внезапно, как и появилась. И она просто поставила ее назад на каминную полку и, подхватив платье, бросилась прочь к выходу. «Дамиана, стой! Остановись!» — услышала позади себя окрик. Она обернулась уже в дверях, и их взгляды встретились. Но теперь между ними будто пропасть разверзлась. Маэстро смотрел на нее так, словно готов был сделать что-то ужасное. Еще шаг, и что-то случится. «Скажи, почему ты выходишь за Лоренцо?» — спросил он глухо и хрипло. «А почему нет?» — спросила она дерзко и вздернула подбородок. Она ждала ответа какую-то секунду, но ведь и секунды достаточно, чтобы сказать нужные слова. Но маэстро лишь молчал и исступленно смотрел на нее, не отвечая. «Вот поэтому и выхожу!» Бросила она ему в лицо и, громко хлопнув дверью, выскочила в коридор. Слуги были предупредительны и молчаливы, как будто все в доме слышали то, что произошло в кабинете. Дамиану ждала благоухающая ванна, и Симона даже глаз не поднимала, подливая ей горячей воды. А у Дамианы едва хватило сил добраться до постели. Она хотела погадать, но этот день был таким ужасным, что последнее, чего бы ей хотелось сейчас, это увидеть в картах очередную надвигающуюся опасность. «Вы здесь в безопасности?» «Да, наверное, в безопасности. Окна закрыты, дверь заперта, внизу караулят сикарио. Вряд ли убийцы полезут сюда после того, как открыли свои карты. Но от этого менее страшно не становилось. А что будет завтра, а послезавтра? Если бы только это. То, что она сейчас наговорила маэстро, и то, что он сказал ей, тяготило едва ли не сильнее, чем страх перед неизвестностью. Сейчас она жалела о своей несдержанности и об обещании, данном Лоренцо. Обо всем. Но единственный возможный для нее выход — это собраться и с утра пораньше отправиться в Марджолетту, где весь остаток жизни прятаться, как ее мать, носить накладные локоны и чужое имя. Вот только какая-нибудь Марчелла за пару дукатов с радостью расскажет любому, кто она такая на самом деле. Нет, ей нельзя в Марджолетту. Сейчас, когда страх понемногу отпустил, к ней вернулись воспоминания о видении в сокровищнице. Невыносимо сладкие и болезненные. Сладкие, потому что стоило закрыть глаза, как память возвращала все ощущения. Прикосновения маэстро такие нереально реальные, почти осязаемые, как будто это было с ней и наяву. И болезненные, потому что все они предназначались другой. Если бы 2 недели назад ей кто-то сказал, что она будет лежать и мечтать о поцелуях маэстро Ломбре, она бы только рассмеялась. Но разве она могла знать, что за этой маской холодного равнодушия, высокомерным презрением и тростью скрывается человек, способный на такие сильные чувства? Человек, в которого она смогла влюбиться вот так же сильно, как он в эту треклятую Веронику. И что ей теперь делать? О, Сиренисима! Она уткнулась носом в подушку и тихо заплакала. Давно ли она плакала? Очень давно. Потом, когда слезы высохли и, наконец, вернулось самообладание, она решила, что погадает себе завтра утром, и тогда будет ясно, что делать. Утро очищает разум, как говорят цверы. Этой ночью ей не приснилось кошмаров. Ей приснился маэстро. Он рисовал, а она сидела рядом и наблюдала, как быстро движутся его пальцы, рождая на бумаге прекрасное лицо. Лицо Вероники. Она хотела дотянуться и смять этот листок, так что даже во сне пальцы сами сжались в кулак, и от ощущения чего-то странного в ее ладонях она проснулась. За окнами было уже светло, и первое, что она увидела, висящий над ней голубой балдахин с золотым кантом, а потом ощутила пальцами гладкую поверхность шелка и... «Цветы?» Приподнялась на локтях на кровати и обомлела. Поверх голубого шелкового одеяла были рассыпаны лепестки королевской магнолии, и они устилали почти всю кровать. Желтая на голубом. В первый момент это показалось даже красиво, и не будь в ее памяти всего того, что случилось недавно, она подумала бы, что это очень даже романтично. Но образ бабочки в ночном мраке, лежащей на мокрых камнях набережной, врезался в ее память навечно. И с ужасом, глядя на эти лепестки, Мия судорожно нащупала ленту колокольчика у кровати и дернула ее изо всех сил. Она трясла ее так долго и так сильно, что в итоге оторвала. В комнату вбежала одна из служанок, а за ней Монна Джованна, и обе замерли на пороге, но экономка опомнилась быстрее. «О, Мадонна, святая Лючия!» – прошептала она, осеняя себя знамением, и, схватив служанку за плечо, вытолкала в коридор со словами: «Живо позови сеньора Райнера! Он как раз спускался к завтраку. Надо скорее это убрать! Страсть-то какая!» «Не трогайте!» – едва не крикнула Мия, останавливая экономку, которая хотела смести лепестки на пол. «Это улики!» Маэстро появился быстро. По лестнице он, кажется, просто взлетел и, ворвавшись без стука, остановился посреди комнаты. В любой другой момент такое появление в спальне сеньоры можно было бы посчитать возмутительным, недопустимым и неприличным. Но сейчас даже Монна Джованна не закудахтала ничего себе под нос. А лицо маэстро при взгляде на лепестки стало мрачнее тучи. «Ничего не трогайте», — приказал он экономке и спросил Дамиану, явно подавив в себе желание подойти поближе. «Вы в порядке?» «Да, да, я... все нормально», — пробормотала Мия, отбрасывая ленту звонка и чуть подтягивая одеяло к груди. «Сидите ровно так, как сейчас, Монна Росси. Постарайтесь ничего не сдвинуть». Маэстро осмотрел кровать, обошел комнату и остановился у окон. «Вы же запирали дверь изнутри?» — спросил он Дамиану, обернувшись. «И доброе утро, Монна Росси. Если, конечно, его можно назвать добрым». «Нет, я... да, запирала, конечно», — пробормотала Дамиана, стараясь на него не смотреть. «Доброе утро, маэстро». «Очень странно». Он снова осмотрел задвижки на окнах, заперты. Дверь на террасу тоже оказалась заперта изнутри, потому что вчера был сильный ветер. Маэстро распахнул тяжелые портьеры, впуская больше утреннего солнца, а затем вернулся к кровати, и Дамиана ощутила, как у нее замирает сердце. Она сидела перед ним в одной полупрозрачной сорочке, лишь наполовину прикрытой одеялом. Ее волосы разметались по плечам, и, судя по взгляду маэстро, который он тщательно отводил, все это он, разумеется, тоже заметил. «Монна Джованна, будьте добры, принесите Монне Росси кофе». Он бросил короткий взгляд на экономку, но, видя, как она мнется у двери, добавил резко. «Да поживее! Какого дьявола вы стоите, как истукан?» Монна Джованна исчезла мгновенно, не забыв бесшумно затворить за собой дверь. А маэстро и Дамиана остались в комнате вдвоем. И как только экономка ушла, маэстро подошел к кровати и присел на самый край у ног Дамианы, возле столбика, поддерживающего балдахин. «Вы не против? Мне нужно осмотреть улики», — произнес он негромко, и его голос показался Дамиане слегка охрипшим. Его взгляд скользнул по лепесткам, по одеялу вверх и остановился на лице Дамианы. «Не будь это лепестки магнолии, я бы решила, что это очень даже романтично», — пробормотала она, не зная, куда деваться от его внимательного взгляда. «Но, если честно, мне очень страшно». Маэстро взял один из лепестков, некоторое время рассматривал, затем понюхал и произнес негромко. «Я уверен, что это сделал кто-то из слуг, и я обязательно выясню, кто это. Но до тех пор, пока...» Он сделал паузу и добавил, как будто вспомнил что-то. «Вчера вы сказали, что больше не работаете на меня. Я, конечно, понимаю ваш гнев, и я прошу прощения за вчерашние резкие слова. Видимо, я был неправ», — произнес он тихо. «Вернее, я действительно был неправ. Но послушайте, Дамиана, единственный способ все исправить — это поймать убийцу. И сегодня мне понадобится ваша помощь. Еще один день, Дамиана. Еще один день, поработайте на меня». А потом... Его голос прозвучал как-то горько и устало. Маэстро медленно провел ладонью по одеялу, сметая на пол лепестки, и встал. «Да и так будет безопаснее, если вы будете рядом со мной. Вот, держите». Он взял со стула шелковый халат и протянул ей. «Прикройтесь, Бога ради!» И поспешно вышел из комнаты. Дамиана натянула халат так быстро, как только смогла. Ей было страшно и стыдно, и сердце колотилось, как сумасшедшее. Кажется, зря она вчера наговорила маэстро всего этого. Но она же не думала. И вслед за этим воспоминанием пришло и другое. Вчера она дала согласие на брак сеньору Лоренцо. Осознание этого поступка, совершенного вчера в порыве страха, ревности и злости, сегодня навалилось на нее тяжелым грузом. «О, Сереннисима! Это утро в палаццо Скаллигеров точно не будет добрым».